94. Надо ли, если есть возможность, спать днем после обеда? Это во многом зависит от человека, его образа жизни, характера, привычек и так далее. Однако, по современным данным, если такая возможность есть, то надо ее обязательно использовать. Считается, что в мозге человека конкурируют две потребности – поспать и активно бодрствовать. Так вот, к полудню или немного позднее потребность в отдыхе быстро нарастает, а сигналы, побуждающие нас бодрствовать, еще не очень сильны, чтобы противостоять желанию поспать. Полуденный спад активности испытывают почти все люди. Проведенный в разных странах анализ автоаварий, вызванных усталостью водителя, показал, что аварии с участием одной машины, съезд в канаву, удар о дерево и тому подобное, больше всего под утро, с 1 часа до 4 часов, и после обеда с 13 до 16 часов. У очень многих народов послеобеденный сон – повсеместная традиция, даже офисы на это время закрываются. Множество талантливых и энергичных людей – от Наполеона до Уинстона Черчилля и президента США Линдона Джонсона спали днем хотя бы час, а то и больше. В начале 2007 года появилось сообщение о том, что регулярный послеобеденный сон снижает риск смерти от закупорки сосудов. Обследование 25 тысяч греков, мужчин и женщин в возрасте от 20 до 86 лет, показало, что у тех из них, кто спит днем, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 35% ниже. Иными словами, ученые считают, что послеобеденный сон делает нас более бодрыми и здоровыми.